А сам пастор? Могут ли гестаповцы нанести ему удар? Вряд ли. Они не смогут выдернуть его из Берна, силы у них уже не те. Хотя всех их сил я не знаю. А что, если Шелленберг вошел в контакт с Мюллером? Тогда его первым вопросом будет, каким образом Кальтенбруннер и Борман узнали о переговорах Вольфа с Даллесом. Я должен продумать линию защиты, но я не могу собраться. А сейчас дорогу перебежала кошка. Я поэтому имею право посидеть и подождать, пока кто-нибудь перешагнет эту чертовину первым. Хорошо, а если пограничная служба ввела очередное подлое новшество с тайным фотографированием всех, кто пересекает рубежи Рейха, и Мюллер сейчас рассматривает портрет Кати и мой, что я отвечу? А почему, собственно, он должен меня сразу об этом спрашивать? Он наладит слежку и прихлопнет меня на контакте с теми связняками, которые переданы мне в Потсдаме или в Вединге. Дважды два. Штирлиц устало поднял глаза. В продольном зеркальце была видна пустая улица, ни единой живой души. «Ну и что?» — возразил он себе, не желая успокаиваться от того, что слежки пока не было. В этом государстве вполне могли вызвать трех соседей и поручить им фиксировать каждый проезд моей машины, всех машин, которые едут ко мне, всех велосипедистов, пешеходов и мотоциклистов. И ведь безропотно станут фиксировать, писать, сообщать по телефону. Но я отвожу главный вопрос. И задаст его мне Шелленберг. Со своей обычной улыбкой он предложит написать отчет о моей работе в Швейцарии в те дни, когда я засветил Вольфа. Он попросит дать ему отчет прямо там, в его кабинете, с адресами, где проходили мои встречи с пастором, с номерами телефонов, по которым я звонил. А в Берне они вполне могли поставить за мной контрольную слежку. Я ведь был убежден, что получу разрешение вернуться домой, и я плохо проверялся. Ты очень плохо проверялся, Исаев, поэтому вспомни, где ты мог наследить. Во-первых, в пансионате Вирджинии, где остановился Плейшнер. Очную ставку с тем, кто привез мою шифровку на конспиративную квартиру гестапо Блюменштрассе, обещал мне Мюллер. Плейшнер не дал ему этой радости. Маленький, лупоглазый, смелый Плейшнер. Но тот факт, что я интересовался им, приходил в пансионат, где он остановился, если это зафиксировано наружным наблюдением, будет недостающим звеном в системе доказательств моей вины. Так, а что еще? Еще что? Да очень просто. Шелленберг потребует вызвать пастора. Он нужен мне здесь, в камере, а не там, на свободе. Я отвечу ему, что это нецелесообразно с точки зрения дела. Мы имеем в лице Шлага прекрасный контакт для всякого рода бесед в Швейцарии. Сейчас без 10:12, но до боя часов у нас еще есть какое-то время. Стоит ли рвать все связи? Не говори себе успокоительной лжи, это глупо, а потому нечестно. Шелленберг не станет внимать логике. Он человек импульса, как и все в этом вонючем рейхе. Бесы, дорвавшиеся до власти, неуправляемы в своих решениях. Их практика бесконтрольна, их не могут ни переизбрать, ни сместить по соображениям деловой надобности. Они уйдут только вместе с этой государственностью. Между прочим, то, что я затормозил и стою посреди дороги уже 5 минут после этой проклятой кошки, работает на меня. Так может поступать лишь открытый человек. По разумению Мюллера, ни один разведчик не стал бы привлекать к себе внимание. Ай да Штирлиц! Интересно, я с самого начала придумал эту кошачью мотивацию, или мне это пришло в голову только сейчас? Я не отвечаю себе, и это форма защиты. Я не должен отвечать.